Олеся искренне хотела влиться в коллектив, как советовал Артём Степанович, но пока не видела пути реализации этой амбициозной задачи. Принесла в учительскую банку бразильского кофе, последнее напоминание о былой роскоши. Та так и стояла нетронутая. Коллеги будто не слышали ее робкого «угощайтесь, пожалуйста». Когда обсуждали концерт Раймонда Паулса, показанный накануне по телевизору, Олеся вмешалась в беседу с замечанием, что Вайкуле нравится ей больше Пугачевой. А коллеги ничего не ответили и тут же перевели разговор на другую тему. Решив не сдаваться, Олеся испекла свое фирменное шоколадное печенье и, аккуратно сложив нарядную коробку из-под ленинградского зефира, принесла на работу. Коллектив отреагировал неоднозначно. Молодая англичанка хихикнула. «Что, опять самую обаятельную и привлекательную по телеку показывали? И кто мишень, Олеся Михайловна?» Не успела Олеся придумать достойный ответ, впрочем, она бы все равно не успела, как завуч, нарочито случайным движением бедра, смахнула со стола коробку. Печенье разлетелось по всей учительской. «Ой, как жаль!» — вздохнула завуч. «Но я уверена, что ваша выпечка была просто изумительная». «Ничего страшного», — пробормотала Олеся. «А что ж вы сидите? Собирайте». «Я?» — завуч улыбнулась. «Так это же ваше печенье». Наверное, стоило послушаться, но внезапно Олеся осознала, что еще одно унижение она вынести не в состоянии. Просто чисто физически. Ползать на корточках на глазах всего педсостава она не станет. «Вы уронили, Зоя Семеновна, вам и убирать», — сказала она. В учительской повисла тревожная тишина. Некоторое время завуч испепеляла ее взглядом, но, видя, что строптивая ритмичка не сдается, продолжала. «Это вы поставили вашу коробку так, что не пройти». Сказать «простите, что не учла ваших габаритов» хотелось так сильно, что пришлось прикусить губу и уставиться в окно. Выдержав еще одну паузу, завуч выглянула в коридор и позвала дежурных по этажу, чтобы явились в учительскую с метлой и совком. Пришли две семиклассницы, круглощёкие, с бантиками, и Олесе стало их жальче, чем себя. «Давайте, девочки», — она взяла швабру. «Спасибо, можете идти. Уборка учительской в ваши обязанности не входит. Подметать — это не ползать на коленках. Совсем другое дело». Печенье отправилось в мусорную корзину. И вообще, не похоже, чтобы она сильно продвинулась навстречу коллективу. Зря только послушалась Артёма Степановича. Хотела как лучше, а добилась только одного. Из изгоя превратилась в настоящего врага. За три дня обратились к ней только один раз. Да так, что лучше бы и не обращались. В соседнем обувном выбросили импортные финские сапоги. Все рванули занимать очередь. Учитывая серьезность ситуации, даже у нее спросили, идет ли она. Сапоги были нужны как воздух, но покупательская способность Олеси равнялась нулю, поэтому она, стиснув зубы, отказалась. И тут же услышала от завуча. «Ну что вы спрашиваете? Разве будет наша Олеся Михайловна носить такой ширпотреб? Смешно, ей-богу!» Хвост очереди вывалился далеко за пределы магазина, и Олеся в окно наблюдала, как завуч о чем то яростно спорит с позади стоящими, жестикулируя так, будто делает энергичную зарядку. «Да, умеет Зоя Семеновна постоять за себя и за коллектив», — улыбнулась старенькая учительница музыки. «А точнее, сцепиться с посторонними людьми на ровном месте», — буркнула Олеся. «Нисколько не на ровном. Перемена кончается через 5 минут. Почти у всех урок. И вопрос в том, пустит ли их потом обратно в очередь или будет классическое «вас здесь не стояло». Олеся досадливо поморщилась. Очереди для нее до сих пор были терра инкогнито. В молодости она служила с мужем в глухомане, где не жило столько людей, чтобы образовать маломальски приличную очередь. А потом, когда Саша пошел в гору, быстро привыкла к военторгам и распределителям. 5 человек на кассе в булочной уже навевали на нее тоску. Остановиться в бесконечные, как уроборос, крикливые хвосты, со всеми их по штуке в одни руки, и вас здесь не стояло, казалось ей страшно унизительным. Однажды она пристроилась за меховым капором и простояла 20 минут на душной, хоть и широкой лестнице в Кировском универмаге, предаваясь радостным мечтам, как отправить прекрасную шапку дочери и как так классно будет в ней смотреться, когда серебристый писец оттенит ее серые глаза. как они засияют. Но очень быстро выяснилось, что, замечтавшись, она встала куда-то не туда. Никто ее не признал в качестве впереди стоящего, и две толстые бабы выкинули ее из очереди так сноровисто, что Олеся сама не заметила, как оказалась на крыльце универмага. Страстно хотелось вернуться и сообщить энергичным женщинам, что когда у тебя голова как пивной котел, меховую шапку лучше не носить. Но Олеся обуздала в себе злобу. Наверняка они хорошие люди. Просто в борьбе за дефицит все средства хороши. Шапка еще ладно, не досталась меховой, можно связать и выглядеть очень стильно. А сапоги в домашних условиях не сточаешь, как ни старайся. И если сейчас упустить шанс, то неизвестно, когда фортуна улыбнется тебе в следующий раз. Можно целый год рыскать по магазинам и безрезультатно. Только окончательно сносишь те последние сапоги, замену которым ищешь. Поэтому ничего удивительного, что у людей в очереди лица, как перед атакой. Оставив караулить очередь долговязую химичку, коллеги помчались на рабочие места, причем завуч взошла на школьное крыльцо одновременно со звонком на урок. Помешков немного, Олеся спустилась вниз, оделась и вышла на улицу, сама не зная зачем. Химичка терпеть ее не могла, пожалуй, больше, чем другие, хотя и непонятно почему. Олеся ничего плохого ей не делала, наоборот. Ей нравилась эта энергичная и веселая женщина. Именно с ней она хотела подружиться, когда устроилась на работу, но не вышла. «Олеся Михайловна, не получится уже!» — закричала химичка, как только она подошла. «Договорились на 5 человек, вы лишние, так что становитесь в конец очереди». «Нет-нет, я не буду покупать. Просто решила подкрепить наши фланги для массовости. Подержу место, пока у меня окно». «Да, конечно, дело-то серьезное. «Это да. А у меня еще размер не ходовой. Вот стою и гадаю, разберут его до меня или нет». «Ну, если не ходовой, так и не разберут. Или вообще не завезут». Химичка шмыгнула носом. «Так я пойду тогда, раз вы постоите». Олеся испугалась. «Ой, нет, пожалуйста, я одна не справлюсь». «А зачем же пришли?» «Говорю ж, так, для массовости». Покосившись на стоящую за ними даму с мощным подбородком, утопающим в енотовом воротнике, Олеся понизила голос. «Одну меня выпрут из очереди, глазом моргнуть не успею. Только паш или живой щит». Химичка захохотала. «Ну, если что начнется, то в живых вы пробудете недолго. Но спасибо». Сделав полшага из очереди, она закурила, а Олеся задумалась о смерти. Заседательство в процессе Чернова сильно повлияло на ее мировоззрение. Вдруг выяснилось, что женоубийство существует не только в сказках и детективах. Нет, его осуществляют реальные люди в реальном мире. И осуществляют вполне успешно, не только избегая уголовной ответственности, но и не получая сильного ущерба для карьеры. Надо смотреть правде в глаза. Если бы Саша решил от нее избавиться, то получилось бы у него ничуть не хуже. Во-первых, он рангом повыше Чернова, не какой-то там унылый партработник, которого замени на другого никто не заметит, а молодой блестящий генерал с уникальными знаниями. Он так важен для обороноспособности страны, что ему и 10 жен простят в случае чего. Чисто физически Саша раза в 3 ее сильнее. Вывести 50 кило мертвечины в лес и закопать для него вообще никакая не проблема. Ну и главное, она абсолютно никому не нужна. Ни одна живая душа бы не хватилась. На работе только. Но если бы муж велел уволиться, Олеся немедленно бы написала заявление. Робко попросила бы разрешения остаться, проблеяла, как ей нравится преподавать, но, увидев нахмуренную бровь, сразу согласилась бы. Муж был добрый и ласковый, только пока все шло так, как ему хочется. Тогда Олеся была и солнышко, и ласточка, и заинька, и всякое такое. А когда срывался на крики и оскорбления, это считалось, что она его довела. Господи, если вспомнить, сколько часов она провела в слезах и терзании, что не так сказала, не то сделала, нанесла мужу страшное оскорбление и поставила под угрозу весь их идеальный его стараниями брак, сколько унижалась, вымаливая прощение и действительно чувствуя себя в тот момент последней тварью, а ведь вся ее вина состояла только в том, что она пыталась настоять на своем. Нет, даже не на своем, а просто достигнуть компромисса. Так было, когда она хотела подать документы на заочное отделение в Институт культуры. Уговаривала мужа, что для него это не создаст проблем, что 2 раза в год всего на сессию летать придется, и детей, пока маленькие, она будет брать с собой. Но ничего не вышло. Сначала все было весело, хи-хи, ха-ха, глупышка моя. Да зачем тебе высшее образование? Да и какое, в принципе, образование в Институте культуры? Только время зря потратишь. Я ж тебя так люблю, занимайся спокойно домом. Потом строгое «нет». Я запрещаю тебе поступать. Ну а на третий раз уже грянула буря, где ее назвали и шалавой, и похуже. И предложили, если она хочет спать со всякой швалью направо и налево, пусть катится на все 4 стороны. Долго ей потом еще пришлось, обливаясь слезами, доказывать, что измена и распутство вовсе не входили в ее планы. Так что Саша заставил бы ее уволиться, если бы захотел. Тут нет сомнений. А дальше кто бы о ней вспомнил? Аврору Витальевну в понедельник на работе бы хватились. А ее? Дети? А что такого, если мама спит, когда они звонят, или вышла за хлебом? Папа же ей привет передает. Год бы прошел, прежде чем они насторожились, а то и больше. Соседи? Смешно. Когда она сама в последний раз видела соседа, например, с 3-го этажа? Может, 3 дня назад, а может, 5 лет. Поди, знай. Не остаются в памяти такие вещи. Так что никаких проблем у Саши не возникло бы. Но он все же пожалел постылую жену и выбрал цивилизованный путь, хоть тот и сулил ему побольше неприятностей. Что ж, спасибо ему за то, что она сейчас мерзнет в километровой очереди за сапогами, а не гниет в каком-нибудь болоте. И пальцы ног ноют от холода, а так бы не болели. Олеся вдруг так остро почувствовала себя живой, что засмеялась. «Бросай курить, вставай на лыжи!» — раздался над ухом знакомый голос. «Тогда избавишься от грыжи. А если грыжи нет пока, избавишься наверняка». «Артём Степанович, какими судьбами?» Химичка выпустила дым прямо физруку в лицо. «Тоже хотите с сапожками прибрахлиться?» «Не выйдет». «Это почему же?» «Я держу 5 человек. Вы лишний. Идите в конец очереди». Вихров поправил шапку с жаккардовыми звездочками и улыбнулся Олесе. «Да я вообще-то домой шел, но хотите, с вами постою за компанию». «Какой у вас дружный коллектив», — процедила тетка из своего енотового воротника. «Что есть, то есть», — ухмыльнулся Вихров. «Работа в этом направлении ведется и дает свои плоды». «Ну, постойте, а я пойду в школу, погреюсь». Химичка бросила окурок в урну. Крошечный огонек на секунду разрезал серую хмарь. Олеся и Вихров остались наедине, если не считать суровых соседей по очереди. Переступив с ноги на ногу, Олеся посмотрела на часы. Минимум 1/2 часа еще стоять, пока нас сменят. «А нас вот никто не сменит, так что не нойте», — отрезал енотовый воротник. «Да, извините, пожалуйста». Олеся заискивающе улыбнулась и сама не поняла, зачем это сделала. «Ну, хотите, сходите в универсам, погрейтесь, а мы скажем, что вы за нами», — предложил Вихров. Тетка нахмурилась, раздумывая, но потом все же осталась стоять. И правда, место в очереди за сапогами нельзя доверять чужим людям. «Чтобы не замерзнуть, давайте маршировать на месте», — сказал Артём Степанович, — «как будто мы с вами гуляем». «Вам-то, лыжнику, мороз нипочём». «А вот и не угадали, Олеся Михайловна. В глубине души я страшный мерзляк, поэтому и старался всегда бежать как можно быстрее. Как говорится, сим победиша». Она все таки решилась спросить о том, что не давал ей покоя с их последнего разговора. «Артём Степанович, а почему вы в школе работаете?» Он пожал плечами. «А почему нет? Но все же такие заслуги. Чемпионы СССР обычно в спортивных комитетах или где повыше». «Ах, это!» Вихров снял перчатки и протянул ей. «Будете?» Олеся отрицательно покачала головой и показала ему свои рукавички. «Но как знаете, не волнуйтесь, никакого инакомыслия или валютных спекуляций. Пошлейшим образом поломался и восстановлению уже не подлежал». «Простите». «Все нормально. Я прожил в большом спорте хорошую жизнь. Конечно, сразу после травмы был шок, растерянность. Как это так? Одно неосторожное движение, и все потерял. Спорт, семью, будущее. И не вернешь, не поправишь. Знакомо, прошептала Олеся. У вас тоже балетная карьера из-за травмы оборвалась? Спросил Вихров с участием. В некотором роде. И как вы справились? Он засмеялся. Очередь зашевелилась, сделала несколько шагов вперед, значит, в магазин запустили новую партию покупателей. Олеся с Вихровым остановились возле водосточной трубы, вместо нижней части которой торчала огромная ледовая борода. Олесе вдруг нестерпимо захотелось садануть по трубе, чтобы лед со страшным грохотом из нее выпал. «Теперь, оглядываясь назад, я могу точно сказать, что травма — лучшее, что со мной случилось в жизни». Набравшись храбрости, Олеся внимательно посмотрела Вихрову в глаза, надеясь так лучше понять, что он имеет в виду. Вихров подмигнул. «Что, думаете, я как та лиса? Зелен виноград? А вот и не чуточки. Да, я остался один на один со своей бедой. Жизнь моя была кончена. Будущее, каким я его себе представлял, разлетелось вдребезги. Все так. Пришлось собирать себя из осколков, как мозаику, в прямом и переносном смысле. Но зато я брал те осколки, которые мне нравились, и складывал их так, как я хочу. Впервые в жизни я решал сам. И это оказалось очень приятное чувство. Я ведь как в 5 лет встал на лыжи, так с тех пор себе и не принадлежал. Вся жизнь была работой на результат и оправданием надежд. Но да что я вам рассказываю? У вас в балете то же самое». Олеся покачала головой. «Вообще-то да, а конкретно у меня нет. На меня никто надежд не возлагал. Наоборот, всегда твердили, что ничего путного у меня не получится. Я балласт. Только в выпускном классе у нас появился новый педагог, и она мне сказала, что я будто сама себе запрещаю танцевать. Хороший, видно, педагог. Не то слово. Чудесное. И как? Раскрыла она ваш потенциал?» «Немножко», — вздохнула Олеся. «Что-то я поймала, но прочувствовать не успела. Вышла замуж, уехала на север. А там какой балет?» «Да, жизнь. Не жалеете?» Олеся пожала плечами. «Не знаю». И сейчас, стоя с чужим человеком в чужой очереди, она действительно этого не знала. А я вот ни секунды. Конечно, со стороны может показаться, что я неудачник. Да что там со стороны? Так и есть, незачем лукавить. «Ну что вы?» «Действительно. Если взять моих товарищей, то кто олимпийский чемпион, кто чиновник, один даже замминистра. И я среди них один такой лох в трениках. Вроде бы есть от чего впасть в отчаяние. Но если отбросить общественное мнение, то я сейчас чувствую себя гораздо более счастливым человеком, чем когда был великим спортсменом. Я люблю свою работу, как это не пафосно звучит, и вижу, что вы тоже». Олеся поспешила перевести тему, пока ее не начали хвалить, и снова взглянула на часы. «Еще 15 минут нам мерзнуть, как минимум. А в реальности, думаю, они еще один урок пропустят. Очередь-то еле шевелится». «Нет, они так с нами не поступят», — Вихров фыркнул. «Олеся Михайловна, если мы бросим сегодня очередь, то завтра нам не жить. И они знают, что мы это знаем. Ну, прямо-таки. Вы, конечно, смотрите сами, но если мы сейчас покинем наш ответственный пост, то лично я лучше нырну в бассейн с пираньями, чем войду в учительскую». И то правда. Олеся стала быстрее переступать с ноги на ногу. «Если вы сильно задубели, то я могу и один остаться». «Нет-нет, вдвоем спокойнее». «Но вообще мы им не прислуга». «Да нет, конечно. Но взаимовыручку никто еще не отменял». Олеся уже почти не чувствовала пальцев ног, поэтому внезапно для самой себя расхрабрилась. «Взаимовыручка», — хмыкнула она. «А вам сильно она помогла после травмы?» Вихров пожал плечами. «Примерно на троечку. Но большего я и не ждал. И претензий ни к кому не имею. Видите ли, Олеся Михайловна, трудовой коллектив — это не собрание лучших друзей». «Даже, я вам хочу сказать, чем меньше люди на работе близки между собой, тем сплоченнее команда. В хорошем коллективе человек ценен как функция, и когда он по каким-то причинам перестает ее выполнять, он выбывает. Вот и вся механика. Команда должна побеждать, брать медали, а не ухаживать за своим поломанным собратом. Какие-то волчьи законы. Просто ужас. Олеся зябко повела плечами. Ну да, не слишком гуманно, зато реалистично. Вообще легче жить, когда не ждешь ничего от людей. Свободнее дышится. Это уж точно, подтвердил енотовый воротник. И где же тут взаимовыручка? А взаимовыручка, Олеся Михайловна, это для ответственных и трудоспособных людей. Когда в коллективе друг другу помогают, то и работа спорится. Чувствуя, как губы разъезжаются в ухмылке, Олеся поскорее спрятала лицо в шарф. Работа у него спорится. Идеалист. Будто не знает, что в женском коллективе работа — это всего лишь ширма для интриг и чаепитий. Взглянув на школьное крыльцо, Олеся увидела, как хлопнула дверь, выпуская на улицу завуча. Зоя Семеновна поспешила к пешеходному переходу. «Вот видите, взаимовыручка», — сказал Вихров. «Не дали нам замерзнуть». «Или она просто нам не доверяет», — буркнула Олеся. «Не исключено». Быстро сдав пост завучу, они с облегчением покинули очередь. На всякий случай Олеся вежливо попрощалась с енотовым воротником. «Вы куда?» — спросил Вихров, когда она повернула к переходу. «В школу. У меня еще урок». «Ясно. Жаль. Я надеялся, вместе поедем». Она пожала плечами, мол, простите, не судьба, и быстро зашагала в школу.